Силы второй фазы атаки таились на виду, скрываясь среди массы обломков, которые окружали Сигнус Прайм плотным поясом искореженного металла. Деформированные, мутировавшие корабли освободились от гравитации планеты и устремились на флот кровавых ангелов. Их двигатели выбрасывали дымящиеся шлейфы термоядерного пламени. Для этих судов не существовало ни классификации, ни формального способа их оценки для традиционных принципов космического сражения. Это были адские корабли, и подобно остаткам своих экипажей, они были искажены и переделаны в нечто отвратительное и немыслимое. На первый взгляд неактивные, мертвые для всех сенсоров, сейчас они наполнились призрачной энергией, движимые силами, пришедшими из небытия. Некоторые были двуглавыми уродами из сплава пластали и бронзы, словно результат катастрофического выхода из варпа. Другие были вскрыты, разодранная обшивка корпуса обнажила внутреннюю планировку, которая напоминала анатомическую гравюру в медицинском учебнике. Внутри хищных остовов горели огни, пылающие сферы в их зубчатых носах, словно глаза, устремились в темноту. Эти корабли не столько летели в космосе, сколько плыли по нему, их корпуса извивались. Они двигались, как огромные животные. Формы диктовались злым разумом, который обитал в корпусах того, что некогда было гордостью оборонительных сил сигнусийцев. Другие распустили громадные паруса из дубленной человеческой кожи на выдвижных каркасах, которые напоминали роговые наросты и слоновую кость. Гигантские треугольные паруса затмевали свет своими размерами и словно были наполнены призрачным ветром. Поверхность адских кораблей была усеяна орудиями, которые выпускали каскады пурпурной энергии и россыпи шипастых разрывных сфер размером с грозовых птиц. Некоторые из кораблей были не более чем гигантскими ракетами, пустыми судами, брошенными на пути следования имперских кораблей без управления или маскировки своих намерений. Один из таких островов прорезал строй звена перехватчиков «Ворон» и напоролся на крейсер «Нумитор», прежде чем тот успел провести маневр уклонения. Два корабля окутала огненная вспышка, и они вывалились из строя в облаке пепельных обломков. Эхо тревоги, которое пронеслось по экипажам кровавых ангелов, еще не прошло, и корабли флота «Сангвиния» пытались противостоять вражеской атаке. Промедление означало смерть, боевые потери и разрушения. Они были застигнуты врасплох, потрясены, но иного выхода, кроме как сражаться, не было. Виктус и Завет Ваала дали залпы из лазерных излучателей, которые исполосовали громаду, несущуюся к борту «Игнис». Вражеский корабль, прежде системный транспортный корабль, а теперь металлолом, зараженный чумой коррозии, был уничтожен, развалившись на огромные обломки прогнившего корпуса. Корпус взорвался, как полынь под ударом молота. Куски обшивки рассыпались на атомы, когда столкнулись с пустотными щитами багровых кораблей. Неподалеку Чаша и Гермия помчались вперед, чтобы заполнить интервал слева от флагмана. Корабли устремились навстречу врагу, сквозь смешивающиеся порядки флота. Им навстречу спешили вздувшиеся изнутри фрегаты, оставляя за собой шлейфы токсичных газов. Корпуса были украшены восьмиконечными звездами, нанесенными кровавой краской поверх оскверненных эмблем, которые некогда являлись гордыми свидетельствами верности Сигнуса Терри. Корабли кровавых ангелов выпустили торпеды и пульсирующие потоки из мегалазеров, уничтожив броневую защиту нападающих, но враг по-прежнему приближался. На какой-то миг показалось, что лидирующий фрегат собирался таранить Чашу. Затем омерзительный корпус раскрылся и показал то, что было внутри него. Эти измененные корабли были наполнены жилистой, мускулистой плотью, покрытой блестящим хитином. Подобно раковой опухоли, эти чудовища заполняли внутренности корабля и теперь вырвались на свободу. Вытянулись мерцающие в свете звезд восемь паучьих ног, каждая полкилометра в длину. Твари внутри остовов корчились, корпуса кораблей на них напоминали ракообразных со своими панцирями на спинах. Не обращая внимания на стрельбу в упор из отдельных оборонительных орудий Чаши, два корабля-паука прыгнули на тяжелый крейсер и начали грызть его, в темноте сверкали огромные влажные жвала. Потоки кислорода ворвались в вакуум, когда Чаша начала терять атмосферу через бесчисленные бреши. Такое происходило по всей линии сражения. Каждый корабль флота столкнулся с врагом, готовым к подобным действиям. Красная слеза открыла орудийные порты и излила всю мощь своих орудий. Сверкающие крылья лучевого оружия и потоки ракетных залпов накрыли атакующий строй адских кораблей. Сын Крови и Алый последовали примеру флагмана, открыв огонь из всего оружия, что было в их арсенале, врезавшись во вражеские порядки и оставляя огромную зону обломков за собой. В ночи расцвели идеальные, похожие на жемчужины сферы ядерного пламени, уничтожая то, что давно должно было быть мертвым.